В этом смысле Эллис был куда лучше многих из них. Он мудро поступил, отвергнув нескольких пациентов третьей стадии, стоявших в очереди до Бенсона. Она знала, сколь трудным для него было это решение, потому что в глубине души он только и горел желанием сделать новую операцию. «Как же я все это ненавижу!» – пробурчал Эллис. «Ненавидишь что?» «Политику. Приятно оперировать обезьянок. Никакой политики. Но ты же хочешь прооперировать Бенсона. Я готов. Мы все готовы. Нам просто необходимо наконец-то решиться на этот важный шаг. Настало время его сделать». Он взглянул на нее. «А почему ты так не уверена?» «Потому». Они подошли к научно-исследовательскому корпусу. Эллис отправился на ужин с Макферсоном. «Политический ужин», как раздраженно пояснил он. А она поднялась на четвертый этаж. После 10 лет непрерывного расширения Центр нейропсихиатрических исследований занял полностью весь 4-й этаж. В этом здании стены на всех этажах были выкрашены в унылый белый цвет, а стены ЦНПИ сияли всеми цветами радуги. Цель этой веселой раскраски была одна – дать пациентам возможность испытывать здесь спокойствие и оптимизм. Но на Росс эти яркие стены 4-го этажа всегда оказывали прямо противоположное воздействие. Она считала эти попугайские цвета фальшивыми и искусственно веселыми, точно в яслях для умственно отсталых малышей. Она вышла из лифта и бросила взгляд в сторону справочной. Одна стена голубая, другая красная. Как и почти все остальное в Центре нейропсихиатрических исследований, идея такой расцветки принадлежала Макферсону. «Странно», — подумала она, — «как точно в структуре организации отражаются особенности личности начальника. Макферсон, казалось, был воплощением веселого духа детского сада, безграничного оптимизма». «Ну уж, конечно, можно быть оптимистом, когда тебе предстоит прооперировать Гарри Бенсона». В центре было тихо. Почти весь персонал уже разошелся по домам. Она прошла по коридору мимо ярких дверей с табличками. Соноэнцефалография, корковые функции, ЭЭГ, функциональная диагностика. И в самом конце коридора телекомп. Работа, кипящая за этими дверьми, была столь же сложной для понимания, как и надписи на табличках. А ведь это было только отделение ухода за больными. Прикладные процедуры, как называл его Макферсон. В отделении занимались, можно сказать, вещами ординарными, если сравнивать с развитием, отделением исследовательских проектов, с его химитродами, компсимами и вероятностными сценариями. Не говоря уж о крупных проектах, вроде Джорджа и Марты, формы Q. Развитие лет на 10 опережало прикладные процедуры, а прикладники в своих областях продвинулись очень и очень далеко. Год назад Макферсон попросил Росс провести группу журналистов, специализирующихся на вопросах науки, по ЦНПИ. Он выбрал именно ее в качестве гида, по его словам, из-за ее аппетитной попки. Забавно было от него такое услышать. Но она также была и шокирована. Обычно он держался с ней вежливо и по-отечески.